14 мая 1861 года. Какие чудесные дела может попадать человек по легкомыслию своему? Комплект шутников у нас полон и без дьякона Ахиллы, но сей, однако, никак не в силах воздержаться, чтобы еще не пополнять его собою. Городничий у тестя своего, княжеского управителя Глича, к шестерику лошадь торговал, а тот продать не желает, и они поспорили, что городничий добудет ту лошадь, и ударили о заклад. Городничий договорил за 2 рубля праздношатающегося мещанина Данилку по прозвищу Комиссара, дабы тот уворовал коня у господина Глича. Прилично, видите, сие городничему на воровство посылать хотя бы ради потехи. Но что всего приличнее, это было моему Ахилле выхватиться своей готовностью пособлять Данилке в этом деле. Сергей Дьячок донес мне об этом, и я заблаговременно взял Ахиллу к себе и сдал его на день под надзор Натальи Николаевны, с которой мой дьякон и провел время, сбивая ей в кофине сливочное масло. А ночью я положил его у себя на полу, и дабы он не ушел, запер до утра всю его обувь и платье. Утром же сегодня были мы все пробуждены некоторым шумом и тревогой. Раскакала прямо к крыльцу городничего тройкой телега, и в ней комиссар Данилка между 2 мужиками, кричащий, как оглашенный. Пошли мы полюбопытствовать, чего он так кричит, и нашли, что Данилку освобождали от порт, начиненный стрекучей крапивой. Оказывается, что господин Глич его изловил, посадил в крапиву, и слуги его привезли сего молодца назад, к пославшему его. Я указал дьякону, что если бы и он разделял таковую же участь Данилка и приехал назад, как карась, весь обложенный крапивой, приятно ли бы это ему было? Но он отвечал, что не дался бы, что хотя бы даже и 10 человек на него напали, но он бы не дался. «Ну, — говорю, — а если бы 20? Ну, а с 20, — говорит, — уж... нечего делать, 20 одолеют, и при сём рассказал, что однажды он, еще будучи в училище, шел с своим родным братом домой, и одновременно с проходившей партией солдат увидели куст калины с немногими ветками сих туда почти негодных ягод и устремились овладеть ими, и Ахилла с братом и солдаты человек до 40. «И произошла, — говорит, — тут между нами великая свалка, и братца Финагешу убили». Как это наивно и просто, что рассказ, то и событие. Ему жизнь копейка. 29 сентября 1861 года. Приехал из губернии сын Никитской просверни Марфы Николаевой Пропотенской Варнава. Окончил он семинарию 1-м разрядом, но в попы идти отказался, а прибыл сюда в гражданское уездное училище учителем математики. На вопрос мой, отчего не пожелал в духовное звание, коротко отвечал, что не хочет быть обманщиком. Не стерпев всего глупого ответа, я сказал ему, что он глупец. Однако, сколь ничтожным сего человека и все его мнение почитаю, но уязвлен его ответом, как ядовитой осой. «Где мой проект о положении духовенства и средствах возвысить оное на достойную его степень, дабы глупец всякий над ними не глумился и враг отчизны сему не радовался?» Видно, вправду попотья моя сказала, что, может быть, написал хорошо, да нехорошо подписался. Встречаю с некой поры частые упоминания о книге, озаглавленной о сельском духовенстве, и, пожелав ее выписать, потребовал онную, но книга-продавец из Москвы отвечает, что книга о сельском духовенстве есть книга запрещенная, и в продаже ее нет. Вот поистине гениальная чья-то мысль. Для нас, духовных, книги о духовенстве запрещены, а сии, как их называют разного сорта нигилисты, ее читают и цитируют. Но что же это за надругательство над смыслом взаправду? 22 ноября. Ездил в губернию на череду. При 2 архиерейских служениях был сослужащим и в 2 раза стоял ниже отца Траадия. А сей Траадий до поступления монашества был почитаем у нас за нечто самое малое и назывался скорбноглавым, но зато у него, как у цензора, и стало быть, православие блюстителя и нравов оберегателя, нашлась и сия любопытная книжка о сельском духовенстве. О, сколько правды, сколько горькой, но благопотребной правды! Мню, что отец Траадии не все здесь написанное с апробацией и удовольствием читает. 14 декабря. Заранее обедней вошел ко мне в алтарь Просвернин сын, учитель Варнавка, Препотенский, и просил отслужить панихиду, причем подал мне и записку, кое я особого значения не придал и потому в онную не заглянул, а только мысленно подивился его богомольности. Удивление мое возросло, когда я, выйдя на панихиду, увидел здесь и нашу модницу Безюкину, и всех наших ссыльных поляков. И загадка сия недолго оставалась загадкой, ибо я тотчас же все понял, когда Ахилла стал по записке читать. Павла, Александра, Кондратья. Прекрасная вещь со мной сыграна. Это я, выходит, отпел панихиду за декабристов, ибо сегодня день был тот, когда было восстание. Вперед буду умнее, ибо хотя молиться за всех могу и должен, но в дураках как-то у дураков дважды быть не согласен. Причту своему не подал никакого виду, и они ничего этого не поняли. 27 декабря. Ахилла в самом деле иногда изобличает себе уж такую большую легкомысленность, что для его же собственной пользы прощать его невозможно. Младенца, которого презрел и воспитал неоднократно мной упомянутый Константин Пизонский, сей бедный старик, просил дьякона научить какому-нибудь пышному стихотворному поздравлению для городского головы, а Ахилла, охотно взявшись за это поручение, натвердил мальчишке такое: «Днесь Христос родился, а Ирод царь взбесился. Я вас поздравляю и вам того же желаю». Нет, против него необходима большая строгость. 11 января 1863 года. Лекарь по обязанности службы вскрывал одного скоропостижно умершего, и учитель Варнава Препотенский привез на вскрытие несколько учеников из уездного училища, дабы показать им анатомию, а потом в классе говорил им: «Видели ли вы тело?» Отвечают: «Видели». «А видели ли кости?» И кости отвечают: «Видели». «И все ли видели?» «Все видели», отвечают. «А души не видали?» «Нет, души не видали». «Ну так где же она?» И решил им, что души нет. Я конфиденциально обратился на сие внимание смотрителей и сказал, что не премену сказать об этом при директорской ревизии. «Вот ты, поп, уже и потребовался. Воевал ты с расколом, не сладил. Воевал с поляками, не сладил. Теперь ладь с этой дуростью, ибо это уже плод от чресел твоих возрастает. Сладишь ли? Погадай на пальцах». 20 февраля. «Болен жаба, и не выхожу из дому, и уроки в училище вместо меня преподает отец Захария. Сегодня он пришел расстроенный и сконфуженный, со слезами от преподавания уроков вместо меня отказывается. А причина сему такая. Отец Захария в прошлый урок в третьем классе задал о промысле и истолковал его, и стал сегодня отбирать заданное. Но один ученик, бакалейщика Лялина сын, способнейший мальчик Алеша, вдруг ответил, что он допускает только Бога Творца, но не признает Бога Промыслителя. Удивленный таким ответом, отец Захария спросил, на чем сей юный богослов основывает свое заключение, а тот отвечал, что на том, что в природе много несправедливого и жестокого, и на первое указал на смерть, неправосудно, будто бы посланную всем за грехопадение одного человека. Отец Захария, вынужден, будучи так этого дерзкого ответа не бросить, начал разъяснять ученикам, что мы, по несовершенству ума нашего, всему сему весьма плохие судьи, и подкрепил свои слова указанием, что если бы мы во грехах наших вечны были, то и грех был бы вечен, все порочное и злое было бы вечно, а для большого вразумления прибавил пример, что и кровожадный тигр, и свирепая акула были бы вечны, и достаточно сим всех убедил. Но на вторых часах, когда отец Захария был в низшем классе, сей самый мальчик вошел туда, и там, при малютках, опроверг отца Захарию, сказав: «А что же бы сделали нам, кровожадный тигр и свирепая акула, когда мы были бы бессмертны?» Отец Захария по добрости своей и ненаходчивости только и нашелся ответить, что «Ну уж о сём люди умнее нас с тобой рассуждали». Но это столь старика тронуло, что он у меня час добрый очень плакал, а я, как назло, все еще болен и не могу выйти, чтобы погрозить этому дебоширству, в коем подозреваю учителя Варнаву. 13 января. Сколь я, однако, угадчив, Алеша Лялин выпоран отцом за свое вольнодумное рассуждение и, плача под розами, объявил, что сему вопросу и последующему ответу научил его учитель Препотенский. Негодую страшно, но лекарь наш говорит, что выйти мне невозможно, ибо у меня будто рецидивная ангина, и затем протарю дорожку «ad patres» к предкам по латыни, а сего бы еще не хотелось. Писал смотрителю записку и получил ответ, что Препотенскому в удовлетворении моего требования сделано замечание. Да, замечание. За растление умов, за соблазн малых сих, за оскорбление честнейшего, кроткого и, можно сказать, примерного служителя алтаря. Замечание за то, что голодный дичок променял псалтирь старую на новую, сажают семью целую на год без хлеба. О, роди лукавый! 18 января. Препотенский, конечно, поощрился только этим замечанием, и моего отца Захарию совсем заклевал. Этот глупый, но язвительный негодяй научил ожесточенного лозами Алеошу Лялина спросить у Захарии, «Правда ли, что пьяный человек — скот?» «Да, скот», — отвечал, ничтоже сумняся отец Захария. «А что же его душа в это время? Ибо вы говорили, де, что у скота души нет». Отец Захария смутился и ответил только то, что «А ну, погоди, я вот еще и про это твоему отцу скажу, он тебя опять выпарит». «Для Господа Бога, скажете, ведь становится серьезным вопросом, что делать с этим новым супостатом, просверненным сыном и научителем пакости Варнавою?» 19 января. Старый бакалейщик Лялин вновь выдрал сына лозами и за сим след взял его совсем из училища в лавку, сказав, что здесь не училище, а разврат содомский. Ненавижу мою несносную горловую жабу, которая мне в эти минуты стиснула гортань. Вот этот успех Варнавин есть живой приклад, что такое может сделать одна паршивая овца, если ее в стадо пустят. Вот так же и наука к тому, что музыканту мало трезвости, а нужное и искусство. Первый приклад дает Препотенский, второй — мой отец Захария. Ради просветителя Препотенского из школы детей берут, а отец Захария при всей чистоте души своей ни на что ответить не может. Вот когда уши мои выше лба хотят вспрыгнуть. Да теперь чувствуешь ли, разумный гражданин, что я не совсем дармоед и не обманщик? Чувствуешь ли? Ежели чувствуешь сие, то чувствуешь ли то, что я хил, старый, отупел от всех оных? Молчи. А что еще там на смену мне растет? Думай о них, братья мои, думай о них, искренне мой ближний, ибо уже ехидный враг всюду нас встал, и сей враг плоть от плоти нашья. Ныне он еще пока глупый юродив, в варнавкиной кожуре ходит, но старый поп, опытом наученный, говорит тебе, на страже стой и зорко следи, во что он перерядится. Где теперь Чемерницкий и он и мой правитель? Какого они плана держатся? Сколь они умнее стали с тех пор, как разговаривали в храме и пели на крыльце «много ли это» вместо «многое лето». «Пойди ныне лови». «Сунься, они тебя поймают». 21 января. Скажешь себе слово под руку, да и сам не обрадуешься. Еще и чернила с достаточной прочностью не засохла, коим писал, что лови их, они сами тебя поймают, как вдруг уже и изловлен. Сегодня пришел ко мне городничий Похоронцев и принес копию служебной бумаги из Петербурга. Писано, что до сведения высшего начальства дошло распространение в наших местах газеты «Колокол» и прочих секретных сочинений, что посему вменяется в обязанности распространения сих вещей строго преследовать. А подписано наш Чемерницкий. Каков? 27-го. Я ужасно встревожен. С гадостным Варнавой Препотенским справы нет. Рассказывал на уроке, что Иона, пророк, не мог быть в чреве Китове, потому что у огромного зверя кита все-таки весьма узкая глотка. Решительно не могу этого снесть, но пожаловаться на него директору боюсь, дабы еще и оттуда не ограничилось все одним легоньким ему замечанием. 2 февраля. Почтмейстер Тимофей Иванович, подпечатывая письма, нашел описание тугановского дела, списанного городничим для Чемерницкого, и все сему очень смеялись. На что же сие делают, на что же и подпечатывают с болтовством, уничтожающим сей операции всякое значение и корреспондирование революционеру от полицейского чиновника? Городничий намекал, что литераторствует для колокола. Недостойнее ли было, если бы ничего этого, ни того, ни другого совсем не было? 14 февраля. Я все еще болен и не выхожу. Читал книгу журнала, где в одной повести выводится автором «Поп». Рассказано, как он приехал в село и как он старается быть добрым и честным, но встречает к тому ежечасные препятствия. Хотя все это описано вскользь и без фундаментального знания нашего положения, но весьма тому радуюсь, что пришла автору такая мысль. Настал час, чтобы светские люди посмотрели на нас, а мы, в свою очередь, в их соображениях и стремления вникли. Какой смешной наш дьякон Ахилла, видя, что я в болезни скучаю, желая меня рассеять, привел ко мне собачку Пизонского, ублюдочку-пуделя, коему, как Ахилла скажет, «собачка, засмейся», она так и вправду скали свои зубы смеется. Опять сядет перед нею большущий дьякон на корточке и повторит «засмейся, собачка», она и снова смеется. Сколь детски близок этот Ахилла к природе и сколь все его в ней занимает. 17 февраля. Припотенский окончательно вывел меня из терпения. Я его и человеком более вовсе считать не могу после того, что он сделал, и о деяниях его написал не директору его, а предводителю Туганову. Что отродиться от его старого вольтерьянина не знаю, но все-таки он человек земли, а не наемщик, и пожалеет ее. Варнавка делает, до чего только безумие довести может». За болезнью учителя Ганорского Препотенскому поручено временно читать историю, а он сейчас же начал толковать о безнравственности войны и относил сие все прямо к событиям в Польше. Но этого мало ему было, и он, глумясь над цивилизацией, порицал патриотизм и начало национальное, а далее осмеивал детям благопристойность, представляя ее во многих отношениях даже безнравственную, и привел такой пример сему, что народы образованные скрывают акт зарождения человека, а не скрывают акта убийства, и даже оружие войны на плечах носят. Чего сему глупцу хочется? По правде, сие столь глупо, что и придумать стыдно, а я все сержусь. Мелочь сие, но я ведь мелочи одни назираю, ибо я в мале и поставлен. 28 февраля. Ого, вольтерьянин-то мой не шутит. Приехал директор, я не вытерпел. И хотя лекарь грозил мне опасностью, однако я вышел и говорил ему о бесчинствах Препотенского. Но директор всему-сему весьма рассмеялся. Что это у них за смешливость? Обратил все сие в шутку и сказал, что от этого Москва не загорится. Впрочем, — добавил он с серьезной миной, — где вы мне прикажете брать других? Они все ныне такие бывают. И вышел. Я же в смешных дураках, как бесполезный хлопотун. Видно, так этому и быть следует. 1 марта. И вправду я старый шут верно стал, что все надо мною потешаются. Пришли сегодня ко мне лекарь с городничим, и я им сказал, что здоровье мое от вчерашнего выхода немало не пострадало. Но они на сие рассмеялись и отвечали, что лекарь, это шутя, продержал меня в карантине, ибо ударился об заклад с кем-то, что стоит ему захотеть, я месяц просижу дома. С этой целью он и запугивал меня опасностью, которой не было. Тьфу. 14 мая. Препотенский, однако же, столь осмелел, что и в моем присутствии мало изменяется. Добыв у кого-то из раскольников весьма распространенную книжечку с видами, где Антихрист изображен архиереем в нынешнем облачении, изъяснял, что Христос был социалист, а мы, попы и архиереи, как всему противимся, то мы и есть антихристы. 20 июля. Отлично поправился, проехавшись по благочинию. Так свежо и хорошо в природе, на людях и мир, и довольство замечается. благодуховие, крестьяне на свой счет поправили и расписали храм, но опять и здесь, при таком спокойном деле, явилось нечто в игровом духе. Изобразили в притворе на стене почтенных лет старца, опочивающего на ложе, а внизу уместили подпись: «В седьмый день Господь почил от всех дел своих». Дал отцу Якову за сие замечание и картину велел замалевать. 11 мая 1863 года. Позавчера служил у нас в соборе проездом владыка. Спрашивал я отца Траадия, стерта ли в Благодухове известная картина, и узнал, что картина еще существует, чем было и встревожился, но отец Траадий успокоил меня, что это ничего, и шутливо сказал, что это в народном духе. Еще присовокупил к сему некоторый анекдот о душе в башмаках, и опять все покончили в самом игривом. Эка, сколь им все весело. 20 июня. Ездил в Благодухово и картину велел состругать при себе. В глупом народному духу потворствовать не нахожу нужным. Узнавал о художнике. Оказалось, что это Пономарь Павел упражнялся. Гармонируя с духом времени в шутливости, велел всему художнику сесть с моим кучером на облучок и, прокатив его 40 верст, отпустил пешочком обратно, чтобы имел время всей проходки поразмыслить о своей живописной фантазии. 12 августа. Дьякон Ахиллов все давно что-то мурлычет. Недавно узнал, что это он вступил в польский хор и поет у Кальярского басом польские песни. Дал ему честное слово, что донесу о сём владыке, но простил, потому что вижу, что это учинено им по его всегдашнему легкомыслию. 12 октября. Был у нас на ревизии новый губернатор. Заходил в собор и в училище, и в оба раза, и в училище, и в церкви непременно требовал у меня благословения. Человек русский по обхождению и по фамилии, очень еще молод, учился в всем особенном училище правоведения и из Петербурга в первый раз всего выехал, что сейчас на нем и заметно, ибо все его интересует. С особым любопытством расспрашивал о характере столкновений духовенства с властью предводительскую. Но, к сожалению, я его любопытство удовлетворить не мог, ибо у нас, что уездный Плодомасов, что губернский Туганов, мужи достойные, столкновений нет. Говорил, что к опошению поляков он не намерен придавать никакого значения и выразился так, что их просто надо игнорировать, как бы их нет, ибо все это, — добавил, — должно стушеваться, масса их поглотит, и их следа не останется. При сем не без красноречия указал, что не должен ставить всякое лыко в строку, ибо его слова — все это только раздувает несогласие, отвлекает правительственных людей от их главных целей. При всем, развивая свою мысль в духе высшей же, вероятно, политики, заговорил о национальном фанатизме и нетерпимости. 14 ноября. Рассказывают, что один помещик ездил губернатору жаловаться на неисполнение крестьянами обязательств. Губернатор, остановив поток его жалоб, сказал: «Прошу вас, говоря о народе, помнить, что я демократ». 20 января 1863 года. Пишу замечательную и назидательную историю о суррогате. Сообщаю такую курьезную повесть о первом свидании сего нового губернатора с нашим предводителем Тугановым. Всей высшей политике исполненный петербургский шпис и Вольтеру нашему отрекомендовал себя демократом, за что Туганов на бале в дворянском собрании в глаза при всех его и похвалил, добавив, что это направление самое прекрасное, особенно в настоящее время идущее кстати, так как у нас в уездах в трех изрядный голод и для любви к народу открыта широкая деятельность. Губернатор сему весьма возрадовался, что есть голод, но осерчал, что ему это до сих пор было неизвестно, и, подозвав своего правителя, сильно ему выговаривал, что тот его не известил о сем прежде, причем, как настоящий торопыга, тотчас же велел донести о сем в Петербург. Но правитель, оправляя пред ним свою вину, молвил, что замечаемый в тех уездах голод еще не есть настоящий голод. Ибо хотя там хлеб и пропал, но зато изрядно родилось проса. Отсюда и началась история. «Что такое проса?» — воскликнул губернатор. «Проса — суррогат хлеба», — отвечал ученый-правитель, вместо того, чтобы просто сказать, что из проса кашу варят, что, может статься, удовлетворило бы и нашего правоведа, ибо он должен быть мастер варить кашу. Но, однако, случилось так, что сказано ему «суррогат». «Стыдитесь», — возразил, услыхав это слово, вышний политик. «Стыдитесь обманывать меня, когда стоит войти в любую фруктовую лавку, чтобы знать, на что употребляется проса. В просе виноград возят». Туганов серьезно промолчал, а через день послал из комиссии продовольствия губернатору список хлебных семян в России. Губернатор сконфузился, увидав там проса, и, призвав своего правителя, сказал: «Извините, что я вам тогда не поверил, вы правы, проса — хлеб». «Все искреннейшие тебя, любезный демократ, сожалею. Немец хотя и полагал, что Николай Угодник овсом промышляет, но так не виноградничал». 6 декабря. Постоянно приходят вести о контрах между предводителем Тугановым и губернатором, который, говорят, отыскивает, чем бы ткнуть предводителя за свое проса. И, наконец, кажется, они столкнулись. Губернатор все за крестьян, а тот, Вольтер, за свои права и вольности. У одного правоведства смысл покривило, так что ему надо бы пожелать позабыть то, что он узнал, а у другого — гонору, Сараратскую гору, и уже никакого, никаким правам почтения. У них будет баталия. 20 декабря. Приехали на святки семинаристы, и сын отца Захарии, дающий приватные уроки в добрых домах, привез совершенно невероятную и дикую новость. Какой-то отставной солдат, притаясь в уголке Покровской церкви, снял венец чудотворной иконы Иоанна Воина и, будучи взят с тем венцом в доме своем, объяснил, что он этого венца не крал, а что, жалуясь на необеспеченность отставного русского воина, молил сего святого воинственника пособить ему в его бедности, а святой, якобы вняв всему, проговорил: «Я их за это накажу в будущем веке, а тебе на вот покуда это». И с сими участливыми словами снял будто бы своей рукой с головы он и драгоценный венец и промолвил: «Возьми». Стоит ли, кажется, такое объяснение какого-либо внимания? Но просу, воздействовавшему, рассуждено иначе, и от губернатора в консисторию последовал запрос: «Могло ли происходить таковое чудо?» Разумеется, что консистория очутилась в затруднении, ибо нельзя же ей отвечать, что чудо невозможно. Но к чему же, однако, это направляется? Предводитель Туганов по сему случаю секретно запротестовал и написал, что видит это действие неразумным и предпринимаемым единственно для колебания веры и для насмешки над духовенством. Таким образом, сей старый невер становится за духовенство, а обязанный защищать оное правоведец над ним издевается. Нет, кажется, и вправду уже грядет час, и ныне есть, когда здравый разум будет не в состоянии усматривать во всем совершающемся хотя малейшую странность. Самое заступление Туганова, так как оно не по ревности к вере, а по вражде губернатору, то хотя бы это, по-видимому, и на пользу всем настоящем случае, но, однако, радоваться тут нечему, ибо чего же можно ожидать хорошего, если в государстве все один над другим станут издеваться, забывая, что они одной короне присягали и одной страже служат. Плохо-с. 9 января 1864 года. Сам Туганов приезжал зачем-то в Плодомасово. Я не утерпел и поехал вчера повидаться и узнать насчет его борьбы и его протеста за Иоанна Воина. Чудно! Сей Туганов, некогда чтитель Вольтера, заговорил со мной с грустью и в наидруженнейшем тоне. Протест свой он еще не считает достаточно сильным, ибо сказал, что я сам для себя думаю обо всем чудодейственном, то про мой обиход при мне и остается. А не могу же я разделять бездельничьих желаний, отнимать у народа то, что одно только пока и вселяет в него навык думать, что он принадлежит немножечко к высшей сфере бытия, чем его полосатая свинья и корова. Какая сухменность в этих словах, но я уже не возражал. Что ж уж делать, Боже, помози ты, хотя сему неверию, а то взаправду не доспеть бы нам до табунного скитания, пожирания корней и конского ржания. 20 мая. по части шутовства новое преуспеяние. По случаю распространившегося по губернии вредоносного поветрия на скот и людей, в губернских ведомостях напечатано внушение духовенству «наставлять прихожан», чтобы крестьяне остерегались шарлатанского лечения знахарей и бабок, нередко расстраивающих здоровье навеки, обращались бы тотчас за пособием к местным врачам и ветеринарам. А где ж у нас и местные врачи и ветеринары? Припоминаю невольно давно читаемую мною старую книжечку английского писателя, остроумнейшего пастора Стерна под заглавием «Жизнь и мнение Тристрама Шанди». И заключаю, что по окончании у нас всего патентованного нигеризма ныне начинается шандиизм, ибо и то, и другое не есть учение, а есть особое умственное состояние, которое по Стернову определению растворяет сердце и легкие и вертит очень быстро многосложное колесо жизни. И что меня еще более убеждает в том, что Русь вступила в фазу шандиизма, так это то, что сей Шанди говорил: «Если бы мне, как Санхе Пансе, дали выбирать для себя государство, то я выбрал бы себе не коммерческое и не богатое, а такое, в котором бы непрестанно, как в шутку, так и всерьез, смеялись». Ей право, опасаюсь, не нас ли убогеньких разумел сей штуковатый Панса, ибо все это как раз к нам подходящее, и не богатый, и не тароватый, а уж куда как гораздо смешливы. 21 мая. Помещик Плодомасов вернулся из столицы и привез и мне, и отцу Захарии, и диакону Ахиле весьма дорогие трости натурального камыша и показывал небольшую стеклянную лампочку с горящей жидкостью, керосин или горное масло, что добывается из нефти. 9 июня 1865 года. Я допустил себе постыдную мелочность с тростями, о которых выше писал. И целая прошедшая жизнь моя опрокинулась, как решето, и покрыла меня. Я сижу под этим решетом, как ощипанный грач, которого злые ребята припасли, чтобы над ним потешаться. Вот поистине печальнейшая сторона житейского измельчания. Я обмелел, обмелел всемерно, и даже до того обмелел, что безгласной бумаги суетности своей доверить не в состоянии. А скажу вкратце, меня смущало, что у меня и у Захарии одинаковые трости, почти таковая же подарена Ахилле. Боже, на то ли я был некогда годен, чтобы за тросточку обижаться, или, что еще хуже, ухищряться об ее отличии? Нет, не такой я был, не пустяки подобные меня влекли, а занят я был мыслью высокою, чтобы, усовершив себя в земной юдоле, увидеть невечерний свет и возвратить с процентами врученный мне от Господа талант. Этим оканчивались старые туберозовские записи, дочитав которые, старик взял перо и, написав новую дату, начал спокойно и строго выводить на чистой странице. «Было внесено мной своевременно, как однажды просвернен сын учитель Варнава Препотенский, над трупом смущал неповинных детей о душе человеческой, говоря, что никакой души нет, потому что нет ей в теле видимого гнездилища. Гнев мой против всего пустого, но вредного человека был в оные времена умными людьми признан суетным, и самый повод к всему гневу найден незаслуживающим внимания. Ныне новое происшествие. Когда недавно был паводок, к городскому берегу принесло откуда-то сверху неизвестное мертвое тело. Мать Варнавки, бедненькая просверня, сегодня сказала мне в слезах, что лекарь с городничим, вероятно, по злобе к ее сыну или в насмешку над ним, подарили ему оного утопленника, а он, Варнавка, по глупости своей, этот подарок принял, сварил мертвеца в корчагах, в которых она доселе мирно залила свое белье, и отвар вылил под опортовую яблоньку, а кости собрав, повез в губернский город, и что через сие она опасается, что ее драгоценного сына возьмут как убийцу с костями сего человека. Ее я, как умел, успокоил, а городничего просил объяснить, для каких надобностей труп утонувшего человека, подлежащий после вскрытия церковному погребению, был отдан ими учителю Варнавки, и получил в ответ, что это сделано ими в интересах просвещения, то есть для образования себя, Варнавки, над скелетом в естественных науках. Присмешно, какое рачение науки со стороны людей, столь от нее далеких, как городничий Парахонцев, проведший полжизни в кавалерийской конюшне, где учится коням хвост подвязывать, или лекарь-лгун, принадлежащий к той науке, члены которой учеными почитаются только от круглых невежд, чему и служит доказательством его грубейшая нелепица, якобы он, выпив по ошибке у плодомасла вместо водки рюмку осветительного керосина, имел где целую неделю живот свой светящимся. Но как бы там ни было, осваренный варнавкой утопленник превратился в скелет. Кость варнавка отвез губернию к фельдшеру в богоугодное заведение. Сей искусник в анатомии позацеплял все эти косточки одну за другую и составил скелет, который привезен сюда в город и ныне находится у Препотенского, укрепившего его на окне своем, что выходит как раз против алтаря Никитской церкви. Там он и стоит, служа постоянным предметом сбора уличной толпы, ссоры и настроений домашних у варнавки с его простоватой матерью. Мертвец и начал мстить за себя еженочно. Начал он сниться несчастливой матери сего ученого и смущает покой старухи, неотступно требуя у нее себе погребения. Бедная, вполне несчастливая женщина это молилась, плакала и на коленях стоя просила сына о даровании ей сего скелета для погребения и натурально встретила всем наирешительнейший отпор. Тогда она решилась на меру некого отчаяния и в отсутствии сына собрала кости в небольшой деревянный ковчежец и снесла оные в сад, и своими старческими руками закопала эти кости под той же опортовую яблоню, под которой вылито варнавкой разваренное тело несчастливца. Но все это вышло неудачно, ибо ученый сынок обратно их оттуда ископал, и началась с ими костями новая история, еще по сие время не оконченная. Просто смеху и сраму достойно, что из всего последовало. Похищали они эти кости друг у дружки до тех пор, пока мой дьякон Ахилла, которому до всего дела взялся сие прекратить, и так немешкотно приступил к исполнению этой своей решимости, что я не имел никакой возможности его удержать и обрезонить. И вот точно какое-то предощущение меня смущает, как бы из этого пустяка не вышло какой-нибудь вредной глупости для людей путных. А кроме того, я ужасно расстроился разговорами с городничим и с лекарем, укорявшими меня за мою ревнивую, по их словам, нетерпимость к неверию, так как, думается им, веры уже никто не содержит, не исключая идей тех, кои официально за нее заступаются. Верю, по вере моей, и сему верю, и даже не сомневаюсь, но удивляюсь, откуда это взялась у нас такая ожесточенная вражда и ненависть к вере. Происходит ли сие от стремлений к свободе, но кому же вера помехой в делах всяческих преуспеяний к исканию свободы? Отчего настоящие мыслители так не думали? Отец Савелий глубоко вздохнул, положил перо, еще взглянул на свой дневник и словно еще раз общим генеральным взглядом окинул всех, кого в жизнь свою вписал он в это небесстрастное поминание, закрыл и замкнул свою демикатоновую книгу в ее старом месте. Затем он подошел к окну, приподнял спущенную коленкоровую штору и, поглядев за реку, выпрямился во весь свой рост и благодарственно перекрестился. Небо было закрыто черными тучами, и редкие капли дождя уже шлепали в густую пыль. Это был дождь, прошенный и моленный туберозовым прошедшим днем на мирском молебне, и в теперешнем его появлении старик видел как бы знамение, что его молитва не бездейственна. Старый Туберозов шептал слова восторженных хвалений и не заметил, как по лицу его тихо бежали слезы, и дождь все частил капля за каплей, и, наконец, засеял, как сквозь частое сито, освежая влажную прохладой слегка воспаленную голову протопопа, который так и уснул, как сидел у окна, склоняясь головой на свои белые руки. Между тем безгромный тихий дождь пролил, воздух стал чист и свеж, небо очистилось, и на востоке седой сумрак начинает серебриться, приготовляя место заре, дня и же во святых отца нашего Мефодия Песножского, дня которому, как мы можем вспомнить, дьякон Ахилла придавал такое особенное и, можно сказать, великое значение, что даже велел кроткой протопопице записать у себя этот день на всегдашнюю память».